Глава вторая. Вот не так себе Анита представляла тайную службу Его Величества. Точнее, до этого момента она ее никак не представляла. Да и зачем? Она законопослушная иммигрантка, налоги платит вовремя, документы все в порядке. Что дом в Форсберге на улице Шерстяной, 42, ей от бабушки по наследству достался, каждая столичная мышь знает. И еще бы. Такой фурор. Иностранка из империи Садаах. 13 лет после Второй магической войны граница государств была закрыта. И вот едва приподнялся занавес, и появились первые переселенцы и туда, и оттуда. Выпускали и впускали только объединяющиеся семьи. Но пока улаживались бюрократические формальности, бабушка Аниты умерла. Вот так внучка оказалась в Форсберге, одна с домом, и бабушкиным слезным письменным заветом семейное дело не бросать. «Мисс Мелроуз», — раздался рядом мужской голос. Анита встрепенулась и подала руку герцогу, помогающему ей выйти из кареты. Вот сейчас бы все девчонки в пансионе от зависти в обмороке лежали, если бы увидели макснимок. Карета, герцог, массивные кованые ворота с охраной и дворец. А табличка... Ну, можно взять такой ракурс, чтобы без таблички. Все равно ни одной душе в империи не придет в голову, что тайное ведомство может выглядеть вот так грандиозно. Но Йохан Вален, Анита решила называть его двойным именем, чтобы не попасть впросак. Видимо, ее округлившиеся глаза принял на другой счет. «Что, удивляетесь отсутствию решеток на окнах? Не волнуйтесь, допросные камеры у нас в подвальном этаже, оттуда не сбежать». И он ей подмигнул. Тут Аните впервые в жизни действительно подурнела. Нет, как любая уважающая себя юная леди, она, конечно, хлопалась в обморок с завидным постоянством, если там без ужина в пансионе решили оставить, или прыщавый юнец на выпускном пригласил танцевать, а еще когда на заводе удумали продлить на час смены. Но чтобы на самом деле... «Нюхательные соли», — заботливо предложил глава тайной службы. «Если вам дурно, конечно, понюхайте. Я не стану возражать». От злости головокружение тут же как рукой сняло, и Анита, выдернув свою ладонь из пальцев герцога, гордо направилась ко входу. «Подумаешь, напугал магичку фокусом. Не за что ее в подвалы. А королевство Форсберг — правовая держава. Здесь просто так на людях отметки не ставят. Не то что на ее родине. Это в Садаахе всем магически одаренным было предписано носить белую ленту на плече. Увидев подобное украшение, прохожие зачастую шарахались, как от прокаженных, а в некоторых лавках даже отказывались обслуживать. В столице же королевства Анита провела уже год. И ни разу, кто бы мог вообразить, ни разу на нее не посмотрели косо, даже если узнавали, что она чародейка. Аниту провели через широкую приемную, за столом в которой сидела шикарная томная блондинка, сразу выскочившая перед герцогом с предложением кофе. Мужчина отмахнулся от нее, как от назойливой мухи, и, открыв дверь в свой кабинет, пропустил Аниту вперед. «Располагайтесь пока здесь, я проведу допрос задержанных, а потом вернусь к вам». Девушка осмотрелась. Комната была явно больше, чем ее типографский зал. А ведь там стояли наборные столы, станок, шкафчики, бумага. Здесь же основное место занимал громоздкий стол, на котором в полном порядке были разложены папки, документы и письменные принадлежности. Сзади стола располагалась ниша, выполняющая, судя по всему, роль бара. Графинчики, наполненные разноцветными жидкостями, поблескивали в ней хрустальными боками. Три огромных окна, тяжелые бархатные гардины. Для посетителей стояло два кожаных кресла. Чуть поодаль у стены диван, софа с журнальным столиком перед ним. Поскольку Аните не указали на конкретное место, девушка решила расположиться на софе. С нее как раз хорошо видны были многочисленные полки книжного шкафа. Можно развлекать себя чтением названий на обложках, раз уж ничем другим не заняться. Скрипнула дверь и в комнату впорхнула, держа в руках поднос, та самая блондинка. «Глава попросил вас напоить чаем», — исказила она ярко накрашенный рот в притворной улыбке. Ее огромные неестественно голубые глаза при этом так и говорили: Чтоб ты подавилась. Анита, пролепетав спасибо, расслабилась лишь тогда, когда Прима покинула комнату. Пить чай, правда, девушка не рискнула, хотя и очень хотелось. С такой гадюки станется в него плюнуть. И что она ей сделала? Или она ко всем посетителям так приветлива? Приходится же поднимать свою попу со стула и работать. Интересно, а она магически одаренная? Вот бы ее в империю на завод, где целый год отработала Анита, на перевоспитание. Называется «Почувствуй себя живой батарейкой». Стоишь весь день и зачаровываешь самопишущие перья, лекарственные средства, косметику, придаешь форму определенным запчастям. Иначе говоря, скучный, высасывающий резерв конвейер без каких-либо перспектив. Во время войны между империей Садаах и королевством Форсберг погибло много чародеев с обеих сторон. Но якобы они ее и развязали. В глубине души Анита сомневалась, что это правда, но в пансионе излагали именно такую версию. Когда же она, наконец, перестанет вспоминать ту жизнь? Лучше уж опять вернуться к разглядыванию названий на корешках. Теория заговоров, последнее слово в криминалистике, 30 способов отличить ложь от правды. Живот у девушки предательски заурчал, и она снова с опаской глянула на поставленный перед ней поднос. К чаю точно прикасаться не стоит. А вот крендельки в вазочке. Анита решила рискнуть. Выпечка оказалась вполне свежей и вкусной. Во всяком случае, для человека, который уже часов 8 ничего не ел. Утолив первый голод, девушка снова принялась рассматривать библиотеку и, видимо, так и задремала. Потому что следующее, что она увидела, был герцог, двигающий кресло к ее столику. Йохан Вален по-хозяйски свободно сел напротив, закинул ногу за ногу и, достав из кармана золотые часы на цепочке, строго проговорил. «Времени у нас мало. Рассказывайте, что делали в порту, что вас связывает с Саймоном и вообще все, что может иметь отношение к делу. По существу». Глава тайной службы выглядел при этом так зловеще, что у Аниты как будто встал поперек горла проглоченный бог весь сколько назад кренделек. «А я... газетное бюро мне по наследству досталось. От бабушки». «Мисс Мелроуз, что непонятного во фразе «по существу»?» «Для типографской краски нужен магический порошок. Он дефицитный, а по нормальной цене так и вообще. Бабушка мне оставила контакт Саймона, а я ему внесла предоплату. А мою цену кто-то перебил, и этот шельмец решил всю партию под шумок куда-то сбагрить. Вот я и проследила за ним до порта». Выпалила Анита скороговоркой практически на одном дыхании. «А в полицию почему не обратились? Что за самодеятельность?» «Кто бы стал меня слушать, тем более без доказательств?» — отмахнулась Анита. «И вы решили украсть товар?» «Что значит украсть?» — вскипела девушка. «Я за него 3000 йен отдала. У меня и документ есть, а еще читатели. Газета не может простаивать, пока Саймон следующую партию доставит». «К сожалению, вам придется искать нового поставщика. Саймон еще не скоро сможет вернуться к работе, если вообще сможет. А ваш документ, уверен, был написан исчезающими чернилами». «Естественно», — с торжеством произнесла она, извлекая с потайного кармашка в юбке и разворачивая бумажный лист. «Но я тоже не лыком шита». На протянутом документе четко были видны слова расписки о взятых за товар деньгах, а также роспись и даже печать. И хотя герцог ничего не спросил и удивления не выказал, все равно довольно пояснила. «Маленькое нейтрализующее заклинание и на всякий случай закрепитель поверх». Герцог, не проявляя никаких эмоций, положил руку на лист, а потом разъединил его надво, забирая себе полностью аналогичный дубликат. В этот же момент перед Анитой возникло выведенное ее рукой объяснение и перо. «Подписывайте и можете быть свободны». «Вы... маг?» — оторопело поинтересовалась девушка, глядя на все эти манипуляции. Йохан Вален поморщился. Предпочитаю термин «одаренный». Но да, суть это не меняет. А артефактор? На лице герцога проступила досада. Даже обидно, как низко вы меня оценили. Универсал. Прощайте, мисс Мелроуз. Надеюсь, больше с вами не встретиться при аналогичных обстоятельствах. Последняя фраза почему-то задела Аниту, и она выпалила, вскакивая с софы. А я надеюсь вообще с вами больше не встречаться. И демонстративно, задрав носик, покинула комнату. Будь у девушки глаза на затылке, или если бы она умела применять магическое зрение, то увидела бы, как покошачье самодовольно улыбается ей вслед герцог. Йохан стоял у окна, скрытый от взглядов с улицы гордины, и с интересом наблюдал за стремительно удаляющейся рыжеволосой бестией. Его лицо не могло сдержать улыбку. Вот же оторва. Ночью одной отправиться в порт, чтобы газета вовремя вышла. У нее читатели. Может, стоило ее пару часов промурыжить в камере, чтобы отбить охоту к подобным предприятиям? В следующий раз дело может не обернуться так удачно. В дверь кабинета постучали. «Мистер Валин, к вам, миссис Валин».